Глава 29. Донос. Грён шел по Таугарским улицам, гордо подняв голову. Теперь он чувствовал себя в столице по-другому. Он больше не приезжий из низшей деревушки. И не прислуга в доме лордов. Он победитель. Помощник генерала Дормштейна, имеющего авторитет и все шансы заполучить кусок власти. Кто бы мог подумать, что иногда достаточно просто удачно свалиться в реку. Потом тебя найдут, обогреют, выслушают. Ты выдашь кучку преступников, к тебе присмотрятся, приблизят и помогут встать на ноги. А мама в него не верила. Считала, что он не уживается в городе, потому что здесь он никто и друзей заводить не умеет. А в Ниэле вошел бы в совет старейшин. Жаль только, думал Грионд. Она не видела его сейчас и не знала, какое яркое будущее ждало его в Толгарде. Вот разгребут завалы. Договорятся с аргонцами и эльфами. Установят замен временного правительства настоящее. А уж потом и его сделают горожанином. Главное быть полезным генералу Дормштейну, и все получится. Грёнд выполнил за сегодня все поручения и теперь, довольный собой, направлялся к трактирчику Кюрель. Большинство фонарей так и не горело, улочки окутывал полумрак. Но после победы над бандами Толгард явно выдохнул. Ушедшие в подполье воры и разбойники выбирали новых главарей, заново делили территорию и до поры до времени не трогали прохожих и не боролись с властью. По пути Грёнд встретил нескольких патрульных, потребовавших показать бумаги. Увидев подпись и печать генерала Дормштейна, солдаты беспрепятственно пропускали его дальше. И это поднимало и без того отличное настроение. В трактирчике белый кот горел свет. Грёнд остановился перед дверью и посмотрел на одно из окошек на верхнем этаже. Он и сам не мог объяснить, почему его так тянуло к этой девушке. Кюрель не была красивее других. Да и подобных заведений в Толгарде было хоть пруд-пруди. Но только здесь он чувствовал себя по-особенному. «Может, жениться на ней?» С усмешкой подумал он, но тут же себя одернул. Дочь трактирщика – не самая удачная партия для будущего камергера. «Камергер», – произнес Грёнд новое словечко. Дормштейн сказал, что так будет называться его должность после того, как генерал придет к власти. И все, что от него требуется – выполнять поручения и хранить верность. Конечно, пока это работа слуги, но в этом мире каждый неизбежно кому-то служит. Поразмышляв немного, Грёнд толкнул дверь. Отец Кюрель протирал безупречно чистую стойку. Посетителей было немного. И самой красавицы не наблюдалось. «А где ваша дочь?» С порога обратился он к хозяину. «Наверху». Даже не посмотрев на него, ответил мужчина. Грёнд перепрыгивал ступеньки на лестнице, чувствуя, как растет его желание. В дверь он решил не стучать, полагая, что ничем особенным подруга заниматься не может, а если не одета, так даже лучше. Ворвавшись из коридора, как свежий бриз в окно, он застыл в двух шагах от порога. Прямо на той самой кровати, где он прежде ловил сладостные минуты, лежал какой-то парень. И ладно бы это, но рядом растянулась и сама виновница. Он запнулся. «Ты кто такой?» Незнакомец приподнялся. «Верт, не надо!» Кюрель схватил его за руку. При этом казалось, ничуть не стесняясь ни своей ноготы, ни пикантности ситуации. Грёнд открыл был рот, но отступил, увидев на плече парня татуировку рыцаря служения, сокола, сидящего на эфесе меча. Верт глянул с пренебрежительным сочувствием. «Ты еще здесь?» Грёнд нервно дернул щекой и склонив голову, словно подчиняясь, покинул комнату. Сокол повернулся к Кюрель. «Ты что, без меня приятеля завела?» Девушка хихикнула и поцеловала его в плечо. «Ты всегда будешь единственным». Грёнд слетел с лестницы и выскочил из трактира, словно бежал на пожар. В голове зазвенели все известные ругательства, начиная от продажной твари и рыцарской подстилки до выражения более грубых. «А чего я ждал?» Вдруг задал себе вопрос Грёнд и резко остановился. Кюрель всегда нравились эти поганые рыцари. Но ничего, Дормштейн всех изничтожит, как жуков на посевах, и тогда она поймет, как ошиблась. Грёнд кинулся к дому своего господина, спеша сообщить о якобы только что подслушанном разговоре. Молодые мужчины, бывшие охотники, задумали прибрать к рукам власть и, конечно, убить Дормштейна и других генералов и лордов. Все и так это подозревали. И теперь пусть этот наглый сокол за все заплатит. Ранние сумерки окутывали заснеженные поля. Рики спрятал подбородок под застегнутый ворот плаща, чтобы укрыться от холодного ветра. Уже хотелось остановиться и передохнуть, но до огоньков, мерцавших на горизонте, нужно было еще добраться. Догнать Фэй у него, конечно, не получилось, и они с Фуэртой решили двигаться в Аргон как есть. Лаира по-прежнему не приходил в себя, и всю дорогу они молчали. Огоньками оказалась полуразрушенная деревня. Большая часть домов сгорела, многие были покинуты, но в некоторых окнах горел свет, и к великой радости Рики работала путевая гостиница. Фуэрте остановил лошадь под истрескавшей вывеской. «Чем заплатим за постой?» – полголоса спросил он. «Может, у них найдется работа?» – предположил Горностай, и, спешившись, взял лошадь под уздцы. Дверь в гостиницу резко распахнулась, и двое крепких мужиков выволокли на улицу девицу, от визга которой заложил уши. «Сейчас узнаешь, как залезать в чужой карман», – прорычал один из них, присовокупив несколько ругательств. «Вы меня с кем-то путаете!» – заверещала девушка. Рики не поверил своим глазам. Недалеко же она ушла. «Значит, это не ты нагло обворовал нас в Ланкасе!» Другой мужик влепил ей за трещину и выхватил из-за пояса нож. «Ты знаешь, что делают с воровками!» «Пустите!» – визжала Фэй, извиваясь и норовя расцарапать лицо нападавшему. «Что происходит?» Рики вырос перед ними. Девушка перестала кричать и испуганно уставилась на него. «Отвали, парень!» – ответили ему. «Воровка должна заплатить». Горностай не двигался, давая понять, что так легко не уйдет. «Сколько она должна?» «У тебя столько нет!» Мужик толкнул его в плечо. Рики пошатнулся и через мгновение нанес ответный удар в подбородок. «Ах ты!» – разъярился тот и, оставив Фэй напарнику, кинулся в драку. Воспользовавшись заминкой, девушка вывернулась и со всей силы ударила обидчика в колено, а затем между ног. Пока тот корчился, она кинулась обратно к гостинице. Рики тем временем пытался доказать, что ловкость в драке важнее массы и силы. Но стоило ему пропустить один удар по лицу, как голова зазвенела, бровь начала кровоточить. Он потерял равновесие и едва не упал. Но тут в снег, прямо рядом с противником, вонзился кинжал. Мужик отскочил, как ошпаренный, и обернулся. «Еще движение, мальчики, и кому-то будет больно», сказала появившаяся на пороге гостиницы женщина. Рики ее не знал, а вот Фуэрте она была знакома. Эльф, с равнодушием созерцавший драку, легко признал в ней Ульрику Рид, с которой совсем недавно они с Лаирой бежали из Толгарда. «А вам что за дело?» обратился к ней мужик, упустивший Фэй. Та остановилась у раскрытой двери и с любопытством наблюдала за происходящим. «Шумите больно». Ульрика вытащила из-за пояса другой кинжал и эффектно поиграла им в руке. Рики с силой врезал мужчине, который на время потерял бдительность. От неожиданности тот опешиво рухнул в снег. «Не очень-то честно», – заметила Ульрика. «Слушайте, идите уже все, куда шли», – выступил Фэй. «Я не просила мне помогать». «Не раньше, чем вернешь то, что взяла». Рики шагнул к ней и схватил за руку. «Так вас тоже обчистили», – сообразил один из мужиков. «Что ж сразу-то?» Вместо ответа Горностай втащил Фэй внутрь. «Пусти!» – воскликнула она уже в помещении. «И даже не думай, что спас меня. Если бы не эта тетка, тебя самого отделали бы, как мешок для тренировок». За спиной появилась Ульрика. «Тебя остроухий приятель ждет», – сказала она Рики. «Девушку можешь оставить со мной. Никуда не денется». И она выразительно посмотрела на Фэй. Рики не стал спорить и, выпустив ее руку, вернулся на улицу. «И что вам за дело?» – фыркнула юная воровка, потирая запястье. «Когда-то я была такой же». И махнула ей. «Пойдем». По счастью, Фэй не успела потратить украденные деньги. Конечно, вернула она их не сразу и не забыв угостить Рики парой колких фраз. Но и он в долгу не остался. Когда Лаиру уложили в комнате наверху, Ульрика предложила вместе поужинать. Внизу так вкусно пахло жареным цыпленком, что враждующие стороны с готовностью ушли на перемирие. Фуэрте делал вид, что не говорит по-человечески, и попросил Рики не выдавать его. Горностай посоветовал эльфу не снимать капюшон, но все-таки поесть вместе с ними. Ульрика же наоборот, скинул плащ и устроилась слева от Рики, напротив девушки и эльфа. «Ну, рассказывайте, куда путь держите?» – поинтересовалась она. «Мы едем в Аргон», – ответила за всех Фэй. «Мы?» – Рики вспыхнул. «Как насчет извинений для начала?» «Ну вы же возьмете меня с собой?» Юная воровка потупила глазки и состроила такое милое выражение лица, что Ульрика усмехнулась. «Чтобы ты нас во второй раз обокрала?» Не подался горностай. «Девушке опасно путешествовать одной». Фэй подняла глаза, но ее чары на Рике не подействовали. «Да неужели? По-моему, опасность здесь исходит от тебя». «А зачем вам в Аргон?» – вмешалась в спору Ульрика. «У эльфов там какие-то дела, убежище, может быть. А зачем ей надо, не знаю». Горностай пожал плечами. «Я бы на их месте туда не ехала», – задумчиво проговорила Ульрика. «Ну да это не мое дело. Давайте есть, вон цыпленку несут». И они молча уткнулись в тарелки. Фэй тихонько постучала в дверь и, не дожидаясь приглашения, вошла в комнату. Рики уже был в кровати, но, увидев ее силуэт, сел. «Ты опять за старое?» – шепотом спросил он. «Можно с тобой поговорить?» Он потянулся к висевшей на стуле рубашке и набросил ее, не застегивая. Вместе с девушкой они вышли в коридор. «Прости, пожалуйста, что забрала ваши вещи», – начала Фэй, глядя ему в глаза. В полумраке она казалась похожа на мистическую ночную нимфу. И голос ее, прежде звонкий, стал тихим и вкрадчивым. «Ты правда хочешь с нами?» – спросил в ответ Рики. «Мне некуда идти. Давай присядем». Она потянула его за руку. Они опустились на скамеечку рядом с окном, и Фэй на выдохе проговорила. «Я не хочу возвращаться в Лансию, хотя это и мой дом. Родилась я в Тулгарде, но мать оставила меня еще младенцем, поэтому семьи я не знала. Росла в приюте, пока 8 лет не сбежала. Бродяжничала. Прибилась к подпольной банде и попрошайничала на улицах. Однажды, когда мне было 14, меня заметил солидно одетый мужчина. Он предложил следовать за ним в карету. Я поняла для чего, не маленькая ведь уже была. Подтверждая мое подозрение, он спросил, девица ли я. Я кивнула. Тогда он приказал кучеру ехать. Оказалось, мужчина служил лорду Кибарду и повел меня в роскошный особняк. Там меня как следует отмыли и накормили, а потом и сам лорд пришел осмотреть. На лбу Рики появилась морщинка. И что он сделал? В тот день ничего. Фэй откинула лезшую на глаза челку. Он ждал, пока подрасту. И однажды ночью все же пришел. Она сделала паузу и посмотрела себе под ноги. «Прости, что не буду рассказывать подробно». «Понимаю». Рики коснулся ее плеча. «Тот самый ли это лорд Кибард, которого обвиняли в заговоре против короля?» – подумал он. «Его нашли мертвым, но до этого у него была Эри. Ведь это именно Кибард привез ее во дворец». Горностай сжал кулаки. «Неужели этот монстр обидел ее?» «В общем», – рассказал Фэй, – «все это продолжалось какое-то время. А потом лорду стало скучно. Он выделил немного денег, и меня отвезли за городские стены. Разве что пинок под зад не дали. И тогда началась совсем другая жизнь. Путешествуя по стране, я научилась выживать как могла. Однажды угодила таки на полгода за решетку. Но один добрый охранник помог сбежать. В общем, так бы я и моталась, если бы не началась война. Зря безумцы убили королеву. Думается, Леория как-то договорилась бы с Ренортом. Теперь же непонятно что. Оказаться в лапах эльфов мне совсем не хочется. Равана для обычных людей закрыта, так что остается Аргон. Все равно он скоро Илансию поглотит. Ты ведь туда едешь тоже поэтому, да?» «Нет», — ответил Рики. «Я помогу Фуэрте, пока Лайри без сознания, а дальше у меня своя дорога». «Какая?» «Не хочу об этом говорить», — отрезал Горностай и чуть мягче добавил. «Если хочешь, мы проводим тебя». «Но ты должна пообещать, что не обчищу вас?» Фэй ухмыльнулась. «Не волнуйтесь, мы теперь друзья». Она наклонилась и быстро поцеловала его в щеку. И прежде чем Рики успел опомниться, исчезла из виду. Вернувшись в комнату, он наткнулся на укоризненный взгляд Фуэрте. «Ты ж понимаешь», — произнес эльф, «она что угодно соврет, лишь бы усыпить бдительность». Грион прибежал к дому, где квартировал Дормштейн. И, едва стянув шапку, вломился в столовую, где его покровитель неторопливо ужинал. «Что-то случилось?» – удивился генерал. «Вас хотят убить!» – еле выдавил запыхавшийся Грионт и рассказал придуманную по дороге историю. Дормштейн – полноватый мужчина 50 лет, с пышными седыми усами, уходящими бакенбардами к вискам. Выслушал своего слугу и подопечного со всем вниманием, а затем велел ему разослать посыльных в дома других генералов и лордов. «Как сказал бы покойный король Хинт, в этом пруду слишком много жаб», – заметил он. Грёнд не понял сравнения, но все равно кивнул. «И пора бы жаб выловить, дабы не портили воду», – продолжил генерал. «Все эти желторутые мальчишки нам ни к чему. В свое время лидер дал им слишком много власти, а для неокрепшего ума это опасно. Вот они и решили, что могут все. Но куда им с нами-то тягаться?» Он кашлянул. «Конечно, устранить лягушат недостаточно, но с чего-то надо начинать. Так что ты, Грёнд, молодец. Спрячем в клетке хищное зверье, а дальше легче будет». «Ишь, чего вы думали? Власти им захотелось, ха! Вот им где будет власть!» Генерал потряс увесистым кулаком. «Ладно, ты тоже поди голодный. Садись, перекуси со мной», – добавил он уже спокойнее. Попрощавшись утром с Ульрикой, Рикки в компании новых друзей отправился в путь. «Интересно, что ему снится?» – подумал он, глядя на Лаира. Снежинки кружились в воздухе. Было тихо, словно мир впал в дремоту. Но он чувствовал, что это лишь иллюзия. Где-то там эльфы захватывали новые земли. Люди в Толгарде боролись за власть. Аргонцы атаковали раванцев. А маги использовали все свои знания и силы, чтобы противостоять. Мир разрывался на части. А снег шел и шел, погружая окрестности в безмятежность. Копыта лошадей утопали в сугробах, и они двигались вперед, потому что иногда важно просто двигаться, просто идти. В это утро столицу Ланси накрыла новая волна. Генерал Дормштейн, сговорившись с офицерами и несколькими лордами, разослал отряды по всему Толгарду с приказом найти и арестовать рыцарей служения. Арк Ворон был взят прямо из дома на соседней улице, где он поселился вместе с возлюбленной Кирой, бывшей некогда барышней из борделя «Падшая сова». Вирта Соклу арестовали на улице, когда он шел из трактирчика от Кюрель. Доминика Лиса и Марка Буйвола обнаружили в подвале той же «Падшей совы», где по ночам проходили турниры по бою на руках. Доминик ставил на Марка большие суммы и неплохо на этом зарабатывал. Уже к полудню молодые люди томились в погребе генеральского особняка в ожидании новостей. «Однако», – подал голос Доминик, устав от затянувшегося молчания. «Я так и не понял, что случилось», – проговорил Марк. «Они решили, что мы представляем угрозу», – пояснил Арак. «А кто-то, между прочим, должен сейчас искать Даррена, а не с нами сидеть». Вирт покачал головой. «На все требуется время». Дверь открылась, и по лестнице в погреб спустился бывший лейд Петра Дрик. Доминик встрепенулся. «Хоть ты скажи чего-нибудь хорошее. Вас будут судить, а потом публично повесят», – невесело произнес Петра. «И всем, кто был как-то связан с вами, придется покинуть Толгард. Облаву затеял генерал Дормштейн, но его поддерживают другие. Они давно косо смотрят друг на друга, но сейчас временно объединились и решили убрать всех охотников, чтобы о самой организации никто и не вспоминал». «Но это глупо», – вырвался у Марка. «Они пытаются договориться и организовать совет генералов и лордов уже не как временное правительство. Они выберут главу и будут таким образом править. А охотники – это серьезная взаимосвязанная система и потенциально опасная. Ведь появись новый лидер, мы все объединимся и начнем претендовать на власть». «Но дело не только в этом. Дормштейну доложили, что вы лично, ребята, собирались его убить». «И кто же ему доложил?» – поинтересовался Доминик. «Похоже, его новый слуга. Гронт или Грант, не помню как точно. Парнишка, которого мы вытащили из реки», – сказал Арк. «Помнишь, Лис? Рыжий такой. Эльфов сдал». «Рыжий, говоришь?» – переспросил Вирт. «А уж не его ли я вчера видел?» И Сокол громко выругался. «Охотники бегут из Толгарда», – вздохнул Петра Дрик. «За вами скоро придут, и я ничего не могу сделать. Мне жаль». Ему не ответили. Младший лейд поочередно посмотрел на каждого из рыцарей служения и еще раз тяжело вздохнув удалился. И почему у него роль такая мерзкая всю жизнь? Быть рядом, когда с хорошими людьми творят несправедливость, и при том ничего не делать. Оставшись одни, молодые люди обменялись взглядами. «Надо понять, есть ли у нас союзники», — сказал Сокол. Марк пожал плечами. За дверью послышались шаги. На этот раз это были люди Дормштейна, пришедшие отвезти их на допрос перед всеми. «Пара дней, думаю, у нас будет», — тихо сказал Арк Ворон. «Кто знает, что еще может случиться».